Глава 16. Охранка меня и разбудила, причем не от окна, а в наглую от входа. Ну, конечно. Администратор заприметил одинокую девицу с приличного вида кошельком и решил не упускать выгоду. Виноватой-то в любом случае останусь я. Не уберегла деньги, проворонила грабителя. Да и кто меня слушать будет, служанку приезжую? Как бы сам и не явился. Я затаилась, старательно размеренно дыша и не шевелясь, делая вид, что все еще сплю, как любая приличная девица посреди ночи. Дверь открылась беззвучно, и на пороге возник довольно широкоплечий силуэт, частично обрисованный луной. Совершенно не похож на задохлика дежурного. Учитывая панику и суету, в которой я провела последние несколько дней, первая мысль, пришедшая в голову, меня таки догнал Уинтроп. На рефлексах я набросила на шею непрошенному визитеру воздушную петлю, перекрывая дыхание. Не сможет сконцентрироваться, не сможет и магичить. Гость захрипел, царапая глотку, а я подскочила с кровати, в чем была, и выглянула в коридор. Пусто. Странно. Будь это дознаватель, вряд ли явился бы один. Тут я как следует рассмотрела мужчину и убедилась, что с Уинтропом его роднит разве что ширина спины и рост. Совершенно другое лицо весьма бандитской наружности. Значит, точно по наводке. Уже спокойнее я обошла вокруг бугая, неторопливо сдернула с пояса увесисто брякнувший кошель и полезла считать трофейный заработок. Незадачливый грабитель протестующе захрипел. «Ты от клыка?» Пропела я, ссыпая добычу обратно и пряча ее в котомку. «Расслабились вы тут на курорте. Правильно он меня вызвал. Строить вас надо. И учить уму-разуму». При упоминании клички местного авторитета гость напрягся. Даже пыхтеть и пытаться освободиться перестал. Заметив его затруднение, я немного ослабила хватку. Он не маг, бояться мне особо нечего. «Клык не говорил о проверке». С облегчением, потирая горло, выдохнул вор. Я довольно улыбнулась и принялась одеваться, не ослабляя бдительности. Пусть он не одаренный, но я не полная дура. В запасе у таких спецов всегда имеется трюк другой. Иллюзионисты позавидуют. А с чего бы ему предупреждать всех подряд? Хмыкнула я, затягивая корсет под жадным взглядом мужчины, совершенно его не стесняясь. Спала я в ночнушке, что в моем родном мире вполне сошла бы за летнее платье. Все остальное — дань местной моде и декорации. Я не виновата, что для аборигена виднеющийся из-под подола чулок равноценен нашим фильмам для взрослых с повышенным рейтингом. В этом суть проверки — неожиданность и спонтанность. Не уверена, что грабителю были знакомы столь сложные слова, но моей уполномоченностью он проникся. «Пойдем», — решительно заявила ему я, подхватывая приятно потяжелевшую котомку и закидывая ее на плечо. Оставаться ночевать в этом приличном с виду притоне я не собиралась. Кто знает, что придумает администратор, чтобы прикрыть собственные темные делишки. Может, подкинуть что-нибудь ценное в номер и выставить меня воровкой, к примеру. Нет уж. Отдохнула и хватит. «Куда?» — недоуменно уточнил бугай. «Проверять твоих коллег?» Довольно улыбнулась я. «Кто у вас тут лучший специалист по документам?» Топая вслед за мужчиной по темным улицам, я настороженно вглядывалась в неосвещенные переулки и корила себя за самоуверенность. Вот как я сейчас буду определять, качественные мне дали бумаги или нет? Но шанс получить паспорт или что тут в ходу упускать нельзя. Это было бы еще больше глупостью с моей стороны. Брели мы, к счастью, недолго. Уже через три квартала бугай затормозил у приличного вида домика с милым ухоженным палисадничком. Розы цвели повсюду, кустами, вьюном оплетая стену здания и даже образовывали невысокий, но очень колючий забор. Не заходя на территорию, грабитель вежливо тюкнул пару раз декоративным молоточком по почтовому ящику. Звука почти не было, я-то уже приготовилась отражать нападки разбуженных соседей. Видать, какой-то передающий механизм встроен, потому что на втором этаже сразу же зажегся крохотный огонек. «Мейстер Трауст лучший в своем деле», — гордо пояснил бугай, пока мы ждали уважаемого специалиста. «Не только в Кальве, но и вообще в стране. Он, говорят, раньше в настоящей канцелярии служил». «Ты болтай меньше», — раздался скрипучий голос со стороны дома. На пороге подслеповато щурился дед в забавном колпаке и неплотно запахнутом стеганом халате, под которым виднелась полосатая красно-синяя пижама. Модник. Вопрос только, как он документы оформлять будет? У него же руки дрожат. Специалист смерил меня подозрительным взглядом, перевел его на топтавшегося рядом бугая. «Она от клыка», — поспешно сообщил тот. Я с достоинством кивнула. Как важно вовремя и убедительно подать дезинформацию. Дальше клиент все доделает за тебя. Выражение лица мистера Трауста смягчилось, стоило ему услышать кличку смотрящего. «Ну, проходите». Разрешил он, развернулся и побрел вглубь дома, предоставив нам самим продираться мимо розовых кустов и закрывать за собой дверь. И уже откуда-то из гостиной до меня донеслось. «Чего изволит юная Мейс?» «Документы для путешествий», — обтекаемо ответила я. «А что еще сказать? Паспорт? А вдруг здесь его нет?» «Как их называют вообще, я понятия не имела. Мне и договор-то не оформляли в пансионе». «Подорожную, значит», — понимающе отозвался дед. «А зачем она такой юной Мейс? Вы не боитесь, что вас обидят в пути?» «Ее обидишь», — сознанием дела пробухтел бугай, потирая шею. Удавку я сняла, но была готова накинуть новую в любой момент, и он это нутром чуял. Хоть и не маг, а инстинкты у этой братьи сильны, особенно отвечающие за выживание. Мейстер Трауст похмыкал, но повел нас из гостиной дальше, в кабинет, где принялся шарить по многочисленным полкам. «У вас что, все прямо так лежит в свободном доступе?» Не выдержала я. «А если обыск?» «Кому нужен давно вышедший в тираж старик?» Прокаркал дед, устраиваясь за столом и раскидывая перед собой перья, чернила и прочие старомодные пищи и принадлежности. Листы тоже нашлись, плотные, явно особые, с едва заметно проступающими гравировками по углам. «И потом, все эти милые сувениры, доставшиеся мне с былых времен, как напоминание о хлебной должности. Никто не может запретить законопослушному гражданину коллекционировать бумагу». Он быстро и, на удивление, ловко принялся заполнять шершавую поверхность тесно прижавшимися строчками. Тремор из рук куда-то делся, да и сам он преобразился, приобретая величественную осанку и то особое выражение, свойственное мелкому, но очень важному государственному планктону. Закончив, он удовлетворенно оглядел текст и поднялся. «Подождите минутку», — извиняющимся тоном попросил мейстер Трауст. «Все-таки печати законопослушному гражданину хранить в столе не положено». С этими словами он вышел за дверь, оставив нас с бугаем скучать. Я истово понадеялась, что дед направился именно за печатями, а не за местными дознавателями. Не успела я толком понервничать, как он вернулся, неся перед собой небольшую плоскую коробку. Внутри оказались тесно уложенные неровными рядами разномастные печати, а во втором дне, выдвигавшимся снизу поддоном, синеватая губка с чернилами для обмакивания. «Какое имя вписывать?» Деловито поинтересовался мейстер, вытаскивая три подходящих к случаю болванки и что-то на них настраивая. «Возраст? Место рождения?» «Оставьте пустым», — решительно потребовала я. «Сама заполню». «Как скажете». В глазах деда мелькнуло недоумение, но быстро сменилось насмешкой. «Только сначала продемонстрируйте, что сможете повторить мой почерк. Документ должна заполнять одна рука». Я пожала плечами и шагнула к столу, не выпуская уже двоих мужчин из виду. Ни одному из них не доверяла ни на грош, особенно бугаю. Но, кажется, в нем любопытство победило подозрительность с разгромным счетом, и он, как ребенок в цирке, ждал, какой фокус ему покажут следующим. Я не стала его разочаровывать. Имитировать чужой почерк тоже из списка умений, необходимых фокусникам. А как иначе вы подделаете записку, которую вам передали из зала и которую вы только что на глазах автора сожгли? Ровные буквы, которые я выводила на чистом листе бумаги, лишь опытный эксперт бы отличил от оригинала. Во взгляде мейстера Трауста появилось уважение. Не то, что демонстрируют платежеспособным клиентам, а настоящее. Коллеги по ремеслу. Бугай вытаращился и окончательно поверил, что я проверяющая от клыка. Иначе откуда такие умения? Конечно, я одна из них. Его даже не смутило то, что я рассчиталась за услугу из его собственного экспроприированного кошелька. Лоханулся, отвечай, таков принцип жизни в тени. Он недооценил противника, за что и заплатил штраф. Что поделать, право сильнейшего. В данном случае это я. Дед показал, в каком месте и как именно нужно прикладывать печати. Оказывается, если их наносить после текста, а не до... Чернила блестят по-особому, и можно отличить подделку. Потом он деликатно отвернулся к стене и грабителя за собой потянул, позволяя мне, не торопясь, вписать новое имя и самостоятельно обвесить документ штампами. Над новым именем я долго не думала. Шарлотта сразу отпадала, как засвеченная перед Уинтропом. Оно достаточно редкое, и назваться им будет равнозначно тому, чтобы поставить себе на лоб большой красный крестик. Вот она я, берите меня, тепленькую. Так что я предпочла модифицировать под здешние реалии свое собственное имя-фамилию. Из Анны Левицкой стала Анникой Левайс. Проштамповала красиво, подула на драгоценный документ, чтобы побыстрее просушить, и поднялась. «Благодарю, все просто идеально. Вы действительно замечательный специалист». Широко улыбнулась я мейстеру Траусту. «И простите, что побеспокоили среди ночи. Дело не терпело отлагательств». «Вам спасибо». Кивнул он, сыпая горсть серебра в ящик стола, не пересчитывая. «Передавайте мое глубочайшее уважение Клыку, да продлят боги его годы и да сопроводит его удача». Не найдясь, что добавить, я просто согласно склонила голову и отступила к выходу, небрежно бросив маявшемуся у стены грабителю. «Пошли». Тот послушно затрусил вперед, заботливо открывая передо мной двери. Мы прошагали примерно квартал, когда мой сопровождающий наконец свел логическую цепочку воедино. «Погоди, но ты же ему не сказала, что проверять пришла, а только документы заказала. Как так?» С обидой в голосе спросил он. «А вот так». Фыркнула я, уже привычно отправляя в его сторону небольшое облачко снотворного. Дозу слегка не рассчитала. Бугай закашлялся, икнул, но не упал. «Ой, тебе дурно?» Притворно всполошилась я, подхватывая его под руку и придавая ускорение в сторону ближайшей подворотни. Он, не твердо ступая, добрел до угла и врезался в кирпичную стену лбом так сильно, что гул пошел по всему переулку. Одними губами я произнесла «упс» и вышла непринужденной походкой обратно на бульвар. Пока бродила по делам, занялся рассвет. Мне это было только на руку. Миновав приличный с виду отель, оказавшийся на деле притоном похлеще борделя, я поспешила дальше. Кажется, я видела ближе к центру магазины готовой одежды. 3 часа спустя меня было не узнать. Из служанки я превратилась в немного старомодно одетую юную леди из провинции. Мне остро не хватало компаньонки, но взять ее было неоткуда. Имидж я меняла в тихих переулках и скверах. Постепенно, по одной детали. Сначала прямо в магазине нацепила новый кружевной воротничок и манжеты на платье, преобразив строгий наряд в нечто более дорогое и легкомысленное. Избавилась в ближайшей подворотне от недочепца, заменив его шляпкой. Это перьевое непотребство обошлось в 2 серебряных, зато совершенно меня преобразило. Насколько внешность женщины зависит от головного убора, даже прическу менять не пришлось. Тончайшие перчатки и новенький кружевной зонт завершили образ. Жарко, конечно, но придется потерпеть ради имиджа. Покусала губы, возвращая им цвет, и уверенной походкой двинулась к остановке дилижансов. Она выглядела более современной и обустроенной, чем та у порта, на которую я прибыла вчера, и скорее походила на крытый вокзал, только без путей. Дорожки для пешеходов располагались по диагонали, позволяя парковаться одновременно нескольким повозкам, а после не разворачиваться, а сразу ехать дальше. Здесь же имелся буфет для тех, кто забыл запастись едой, удобные лавочки, да и сама публика выглядела приличнее. Похоже, именно сюда обычно прибывали те самые туристы, обеспечивающие курорт доходами. Вот и мы устроили прием от порога по высшему разряду, а порт он для рабочей силы. 3 щебечущие подружки учайно привлекли мое внимание. Девушки с опаской поглядывали то внутрь заведения, где за столиками со вкусом завтракали 2 пожилые пары, то по сторонам. В другой ситуации я бы решила, что они как минимум планируют ограбление, но дело обстояло куда проще. Девочки не решались зайти без мужчины или старшей дамы. «Милый, что же вы стоите у порога? За мной!» Бодро скомандовала я, проходя мимо них и цокая острым краем зонтика по мостовой. Слегка втянуть челюсть, выпячивая мякоть под подбородком, изобразить брезгливость, опустив уголки рта вниз. И вот я уже не юная восторженная дева, а тетка средних лет. Благо, платье как раз идеально подходило для роли строгой гувернантки или компаньонки. Если у меня не получается найти себе попутчицу в возрасте, может, удастся самой стать такой попутчицей?